Глава пятая. В нашей квартире стояла полнейшая тишина. В прихожей не горел свет. Я щелкнула выключателем, разделась и пошла в гостиную. Создавшееся положение, мягко говоря, не радовало. Конечно, я очень даже ловко выручила Жанну, заменила ее во время спектакля, но теперь актрису считают убийцей. Нечего сказать, хороша ситуация. И как поступить несчастной девице? Сказать честно, я не принимала участия в спектакле, заболела и послала вместо себя другую бабу. Ох, боюсь, главный режиссер, услышав такое оправдание, мгновенно выгонит Жанну вон. Вряд ли господину Арнольскому понравится поступок Кулаковой, а еще он вполне может заявить ей. «Раз с твоей ролью способна справиться первая встречная, то уступай на биржу труда. Лучше я приглашу в коллектив студентку на подобные выходы. Ученице можно особо и не платить, за спасибо прыгать будет». Может, мне следовало честно признаться в подмене, дождаться милиции, сказать оперативникам правду? А я лишь усугубила ситуацию, рассказав о том, сколь спешно Жанна удрала из театра. Слабым оправданием моего поведения служит то, что я не знала о смерти Бурской и хотела убедить Юлия Батурина в присутствии Кулаковой на службе. Да уж, затея удалась на все 100%. Никто теперь не сомневается, что именно Жанна отравила Тину, торжественно, драматично, абсолютно по-актерски лишила Бурскую жизни на глазах у зрительного зала. Отчего никому в голову не пришло простое рассуждение. С какой стати Жанне убивать при доброй сотне свидетелей? Что, нельзя было обстряпать дело по-тихому, в гримерке? Впрочем, похоже, у Кулакова имелся веский повод расправиться с Тиной. Юная старушка Софья трещала о некоем Павлике, который теперь никому не достанется. Потерев ладонями виски, я распахнула дверь гостиной и крикнула в темноту. «Жанна, вставай! Сейчас расскажу Кулаковой о происшествии, и мы вместе отправимся в милицию». «Жанна, просыпайся!» Из мрака не донеслось ни звука. Я постояла пару мгновений на пороге, потом щелкнула выключателем. Конечно, не следует будить больную Жанну, ей и так сегодня досталось. Одна история с красным зайцем любого уложила бы в кровать, но альтернативы-то нет. Яркий свет многорожковой люстры осветил гостиную, я прислонилась к косяку — никого. В комнате царил идеальный порядок, плед на диване был аккуратно сложен, подушечки взбиты, в раскрытую форточку дул ледяной ветер, а от Жанны не осталось даже запаха духов. Решив, что она мирно пьет чай на кухне, я кинулась туда и снова обнаружила безлюдное пространство. Никаких следов Кулаковой не было и в помине. Растерянно выкрикивая на все лады «Жанна! Жанночка! Жанна!», я заглянула в ванную, туалет, спальни детей и Кати. Но Кулакова испарилась без следа. На вешалке не было ее одежды, в галошнице тосковали лишь мои зимние сапожки. Плохо понимая, как поступить, я вернулась на кухню, машинально поставила чайник на газ и услышала стук входной двери. Потом голоса Юли, Сережки, Лизы и Кирюши. Члены семьи явились домой вместе, небось, столкнулись у подъезда. «Лампа!» — завопил Кирюша. «Я есть хочу. Чего у нас на ужин?» «Надеюсь, макароны с мясом», — вступила Лизавета. «Тебе только мучное и есть», — заржал мальчик. «Сам дурак», — обиделась Лиза. «Чего обзываешься?» «Ты первый начал». «А ну, цыц!» — прогремел Сережка. «Ой, ты наступил на мою сумку!» — возмутилась Юля. «Нифиг ее на пол бросать!» — парировал ее муж. «Так у нас макароны?» — влетела на кухню Лиза. «Мне лучше салат!» — заявила входящая следом Юля. «Без заправки». «Мясо хочу, мясо, котлет!» — завел Кирюшка. «И супа, борща», — подхватил Сережка. «Я вынула пачку пельменей. Через 5 минут сварится». «Фу, гадость! Не хочу тесто с жилами». «Вообще отстой! Лампа, ты чем занималась?» «Дома сидела», — соврала я, ставя на огонь кастрюлю. «И не сварила щи?» «Ну, не успела». «Почему?» — гневно воскликнул Кирюшка. Я не нашлась, что ответить, но тут меня выручила Юлечка. «Ой!» — закричала Сережкина жена. «Какая прелесть! Откуда она у нас?» Я обернулась и уронила шумовку. Посреди кухни сидела Ириска и чесалась изо всех сил. «Жутко прикольная!» — взвизгнула Лиза. «Это кошка?» — спросил Кирюша. «Ты чего?» — захихикала Лизавета. «Так Рэйчел и потерпит дома киску. Это собака. Маленькая какая». «Порода называется йоркширский терьер», — осторожно сообщила я. «Может, Жанна где-то в доме? Ириска ведь здесь. Наверное, ее хозяйка пошла покурить на лестницу. Хотя маловероятно, когда я пришла, дверь была закрыта. Может, Жанночка отправилась подымить и захлопнулась?» Девушка, небось, потопталась на площадке, замерзла и попросилась временно к соседям. «Ага, а куда подевались ее сапожки и куртка?» «Ламподель», — сурово спросил Сережка. «Немедленно отвечай, откуда у нас сие блохастое существо?» «У Ириски нет блох», — возмутилась я. «Маленьким Йоркам положено чесаться». «Вот так почти до крови», — прозвучал сзади голос Костина. «И ты тут?» — подпрыгнула я. «Если не ко двору, могу уйти», — не преминул изобразить из себя обиженного майор. «Блохи нам ни к чему», — задумчиво протянула Юля. «Она без паразитов», — стала злиться я. «Нежное крохотное создание, чем оно вам мешает?» «Приходит Ваня домой из армии», — вдруг заявил Костин. «Ваня это кто?» — изумилась Лиза. «Прийти из армии нельзя», — ехидно перебила ее Юля. «Можно демобилизоваться». «Зануда», — сказал Кирюша. «К нам еще и Ваня явился», — воскликнул Сережка. «Что вы за люди?» — возмутился майор. «Я анекдот рассказываю. Пришел Ваня из армии, а у его Тани трое ребят на лавке. Муж давай орать. Ты такая-сякая, изменяла мне». А жена в ответ. «Вовсе нет, милый. Вон первый, Паша сидит. Это ты в отпуск приезжал. Вон второй, Коля. Это ты опять в отпуск приезжал». «А третий откуда?» — взревел Ваня. «Меня всего пару раз домой отпускали». «Он такой маленький, наивный, крохотный. Чего ты к нему привязался?» — ответила жена. «Не смешно», — отрезал Сережка. «Откуда Йорк?» Я отошла к окну. «Ладно, расскажу правду. Утром я поехала...» Но я не все рассказала о красном зайце и затее с выходом на сцену промолчала. Зато историю с аварией изложила в деталях. «Интересная песня», — прищурился Костин. «Ну, зови сюда девушку, познакомимся». «Она ушла», — быстро сообщила я. «Право, странно, даже до свидания не сказала». «А ты, значит, не слышала стука двери?» — ехидно поинтересовался майор. «Да». «Чем же так занята была?» «Суп варила, вода на кухне текла, радио играла, вот и...» «И где он?» — перебил меня Сережка. «Кто?» «Суп». Я растерянно умолкла. «Отчего сейчас пельмени в кипяток пошвыряла, коли супчик имеется?» Откровенно издевательски вопрошал он. Понимаешь, он скис». «Скис? Ага». «Свежий борщик?» «Ну да, картошка испорченная попалась». Стала выкручиваться я. «Ай, беда». «Точно, столько времени зря потратила». «Хватит», — оборвал наш диалог майор. «Сейчас объясню, как обстояло дело». Лампа увидела на улице тетку, продававшую за бесценок вот это существо, гордо называемое йоркшир-терьером. И не сумела устоять, купила его. Спору нет, пока собачонка выглядит очаровательно, но во что она вырастет? «Надеюсь, не станет похожа на Коко из 25-й квартиры», — захихикала Юлечка. «Я вздрогнула. Примерно год назад соседка из нашего подъезда, глупая как пробка Люся, приобрела на птичке очаровательное крохотное существо, покрытое нежным белым пухом. Зная, что мы опытные собачники, Люська принеслась к нам для консультации». «Это Коко», — захлебывалась соседка от счастья. «Чихуахуа, милая крошка». Я попыталась объяснить Люське, что Коко похоже на чхуню, как бегемот на забор. Но соседушка обиделась и со словами «Ты ничего не смыслишь в животных» ушла. За 12 месяцев Куку вымахала до размера пони. Весит она около 80 килограммов, и тощая Люська вполне способна ездить верхом на своей чихуахуа. Но тупая соседка не сдается. Каждый раз, сталкиваясь со мной в лифте, она говорит: «Кока — чистопородное животное. Просто выросла так от качественного питания. Если б ты нормально ела, тоже бы хорошо смотрелась». «Ириска Йорк», — возмутилась я. «Непонятно кто, да еще с блохами», — стоял на своем Сережка. «Жанна? Лампа», — вздохнула Юлечка. «Хватит врать, Мы же тебя не осуждаем. Ясное дело, ты не смогла пройти мимо собачки. Вот и взяла ее. Очень даже понятно. Но Жанна... Лампудель, остановись, погрозил мне пальцем Костин. Пусть живет, никто ее не обидит. Суперская собачка? Кинулась целовать Ириску Лиза. Вполне ничего, одобрил Кирюшка. Берем в семью. Она принадлежит Жанне. У-у-у, прозвучал хор голосов. Хватит. Вы мне не верите, возмутилась я. Нет, конечно, ответил Костин. Наврала с три короба. И тут мне в голову пришла замечательная мысль. Сейчас принесу красного зайца. Кого? Вытаращилась Лизавета. Ну, не стала я вам в деталях пересказывать эту историю, оживилась я. На самом деле Жанну спас красный заяц. Ох-хо-хоюшки, протянул Сережа. Зайчик-то креативный. Да вы послушайте, Косой сидел на автобусной остановке, но сначала он позвонил Жанне. Длинноухий сам звонил? С абсолютно серьезной миной спросил Костин. То есть не он, а Пумреж, Саша Коваленко. Неизвестно, мужчина это или женщина. Он снимает сериал, но его нет. Зайца? Уточнила Лиза. Кино нету, стала злиться я. Какого? Прищурился Вовка. Загробных тайн. Жанну обманули. Вопрос зачем? А потом позвонили от красного зайца, то есть сказали о нем и про фильм. Которого нет? Снова влез Костин. Есть. Но ты же сказала, кино нету. Я про зайца. А-а-а. Вы мне не верите, погодите, сейчас я его принесу. С быстротой таракана я метнулась в гостиную, распахнула дверь и поняла. Игрушка исчезла. Жанна забыла ириску, но плюшевого монстра прихватила с собой. Пришлось мне возвращаться ни с чем. «И где кролик?» — весело поинтересовался Костин. «Он заяц», — буркнула я. «Я не знаток живой природы», — фальшиво пригорюнился Вовка. «Всего лишь дилетант, мечтающий увидеть красного представителя семейства». «Отстань от нее», — велела Юля. «Лучше ешь пельмени». «Эх, жаль, лампа бурщик вылила», — вступил Сережа. «Может, он еще и не такой тухлый был». Лиза и Кирюшка захихикали, Костин сделал вид, что пытается наколоть на вилку скользкий пельмень, а Юля, сердито швырнув в мойку шумовку, рявкнула. «Ешьте молча, лампа тоже человек, идиотскую историю». Она выдумала лишь по одной причине. Боялась, что мы заорем «хватит собак». Ведь верно, лампуша? Я пошла к чайнику. «Ладно, господа, не верите мне?» «И не надо». «Тук-тук-тук», — донеслось из центра кухни. Я посмотрела в ту сторону, откуда шел звук. Несчастная ириска в ажиотаже теперь чесалась одновременно четырьмя лапами. «Никогда не видела собаку в подобной позе», — изумилась Елизавета. «Если бы тебя паразиты жрали тоже, наизнанку вывернулась бы», — засмеялся Кирюшка. «Дурак! Сама дура!» «Смирно!» — гаркнул Костин. «Есть молча. А ты, лампа, вместо того, чтобы Мюнхгаузеном работать, отвези несчастного зверя в лечебницу, вон как мучается». «А собачьи блохи на людей перебираются?» — заинтересовалась Лиза. «Только на девчонок!» — мигом отреагировал Кирюшка. «Почему?» — удивилась Лизавета. «А у них кровь вкусная, в ней сахара много». «Идиот!» «Сама идиотка». «Замолчите!» — велела Юля. «А он первый начал!» «Ты меня идиотом обозвала!» «Как вам не стыдно!» — укорил Костин. «Скоро жениться пора, а деретесь, как детсадовцы». «Кто ж Лиску в ЗАГС поведет?» — скривился Кирюшка. «Противная больно». «А с тобой даже крыса жить не захочет». «Лучше уж лягушка, чем ты». «Вау, нашелся Иван-Царевич!» «Кретинка!» «Дебил!» Вечер потек своим чередом, мирно переругиваясь, дети доели пельмени и убежали к компьютерам. Боже, благослови того, кто придумал интернет. С тех пор, как мы разорились на два ноутбука, Лиза с Кирюшкой перестали драться постоянно. В сети у каждого есть свои собственные друзья. В последнее время Лизавета с придыханием говорит о некоем Алексе, студенте пятого курса, а Кирюшка постоянно общается с Зузу, участницей мало кому известной поп-группы. Костин зевнул и ушел в свою квартиру, Сережка побрел в спальню, Юлечка унеслась в ванную, а я собрала грязные тарелки, запихнула их в посудомоечную машину, потом посмотрела на скребущуюся ириску, взяла ее на руки и, прижав к себе, тихо сказала: «Ничего, завтра отыщу Жанну, Все ей расскажу. И ты снова встретишься с хозяйкой.